Глава 24. Ульяна. «Этот день я не забуду никогда. Вечер пятницы, к нам вдруг наведывается приятель Вани, Леонид. Выглядит он, как приземистый медведь. Ростом он гораздо ниже Ивана и Артема. Но вот вширь просто зверь. И не толстый же, просто такой бычковидный. И рожа неприятная. Он привозит Ване какие-то важные запчасти для двигателей самолетов и остается у нас ночевкой. Не в самом доме, конечно, он переночует в бане. А рано утром, по словам Вани, уедет. Казалось бы, чего мне нервничать? Дело в том, что внезапно его вызывают. Нужно ехать на аэродром и срочно лететь. И это тот случай, когда позже не существует, только сейчас. Где-то в таежной деревне на краю земли название деревеньки моментально вылетает из моей головы. Люди ждут срочное лекарство. У кого-то там идет счет на часы. И Иван не мог остаться дома. Он целует меня на ходу, в попыхах быстро, но с такой тревогой в глазах, что я сразу понимаю, эта ночь будет длинной. Леонид останется до утра, будет спать в бане. Говорит он, надевая куртку. Он нормальный мужик, проверенный. Просто не болтай с ним особенно. Он странноват, но не опасный. А Артем через пару-тройку часов будет. Он уже выехал. У него есть ключ, так что ложись спать. Уля, все будет хорошо. Ты только будь осторожен. И распиши мне маршрут, требую я. И не смотри так, я погуглила. Знаю, что ты обязан перед каждым вылетом составлять маршрутный лист. Ты не диспетчер. Я твоя женщина. Чуть не ляпнула жена. Но Ваня слышит мою заминку, он широко улыбается и без повторных просьб составляет мне маршрутный лист. Я киваю, прижимаю бумажку к груди, как что-то важное. Неуверенно следую за ним по пятам. Он собирает всякие мелочи, телефон, зарядное. Леонид сидит на кухне, пьет чай и жует бутерброд, будто живет у нас уже неделю. Мне не нравится, как он смотрит на меня. Слишком спокойно, слишком внимательно, как будто что-то прикидывает. Иван уезжает. Леонид ничего не говорит и, к моему облегчению, сваливает в баню. Я проверяю девочек, закрываю дверь на два замка. Потом еще проверяю все окна, дверь заднего входа. А потом немного работаю. Стараясь не думать о том, что Ваня сейчас полетит. Среди ночи один. К черту на рога. Нет, это невозможно. Работать не получается. Иду в душ и долго стою под горячими струями. Потом надеваю пижаму и забираюсь в постель, пытаюсь уснуть. И у меня даже получается провалиться в тревожный сон. Но просыпаюсь от чужого дыхания, от чужой руки на моей груди, от тяжести на мне мгновение, и я понимаю, это не сон. И я издаю приглушенный полукрик-полухрип. «Эй, чего ты, птичка? Расслабься!» Раздается ухо влажное и мерзкое. Я вскрикиваю, дергаюсь, но он на мне сверху слишком тяжелый, липкий, с могучими руками, который шарит по телу. Одной рукой задирает на мне футболку, другой тянет с меня пижамные шорты. От Леонида дурно пахнет кислым потом, табаком. И все мое тело сжимается от ужаса, как у кролика под лапой волка. «Прекрати, ты что творишь?» Я вырываюсь, бью его по плечу, по лицу, кусаюсь, но все напрасно. «Да чего ты? Я же еще ничего не начал. Иван, что, жалко, что ли? Ты же у него, как и остальные, временный вариант, он не узнает. Давай поиграем». Слезы, паника, омерзение, все смешивается. Я не могу дышать. В голове бьется одна мысль. «Он сейчас это сделает. Прямо здесь, на кровати, где мы с Ваней предавались любви и нежности. А дети в соседней комнате». Я начинаю активнее сопротивляться, шипеть и крыть гада матом, но вдруг свобода. Его тело кто-то срывает с меня, как будто сверху кто-то сдернул матрас. Я широко распахиваю мокрые от слез глаза, тоненько поскуливаю от ужаса. Это Артем. Валился в комнату в ту же секунду, когда я уже терял надежду. «Сука, ты что творишь?» Рявкает он на Леонида, и кулак врезается этому козлу в лицо, да так, что тот с грохотом падает на пол. «Ты чё, Артём, ты?» — начинает Леонид, но не договаривает. «Пошёл вон, мразь, вон!» Артём буквально подхватывает его за воротник и штаны, как мешок с навозом, и волоком вытаскивает в коридор, оттуда на улицу. «Ты в своем уме, урод! Женщина, дети, дом чужой! Уля, женщина Дубова! Ты что себе позволяешь, скотина? Собирай манатки и вали, пока я ментов не вызвал!» Я слышу, как он орёт на него, как он пинками провожает его не только из дома, но и с участка. Слышу звук уезжающей машины. Сижу, прижав одеяло к груди, вся дрожу. Руки, губы трясутся, сердце колотится, будто сейчас вылетит наружу. Артем возвращается, смотрит на меня хмуро, даже зло. Садится на край кровати. «Он не вернется, слышишь?» Я киваю. Не могу говорить, просто киваю. Губы дрожат, слезы текут сами по себе. Он осторожно протягивает ко мне руку. Не хватает, не обнимает. Просто кладет руку рядом со мной и говорит. «Ты в безопасности, Уль, все. Он не вернется. Я здесь». И только тогда я позволила себе заплакать, по-настоящему. Тихо, всхлипывая, прижимаясь к его плечу. Чувствую, как Артем гладит меня по спине, медленно, бережно, как будто я была хрупким стеклом. И в этой комнате, где только что был ад, становится очень тихо. Очень тихо, как после бури. «Девочки мои», — — схлипываю я. «Они спят, и собака тоже мне охранник». Облегченно вздыхаю, потом спрашиваю у него. «Как он вошел? Я заперла дверь, проверила окна и...» «В бане есть запасной ключ», — кривится Артем. Я не выдерживаю и выдаю забористое выражение. Зарецкий согласно кивает и предлагает мне выпить по чайку. Заснуть не смогу, так что соглашаюсь. Мне кажется, что утро совсем не спешило. Эта ночь показалась мне бесконечной. Время будто замедлилось и растянулось. Но все-таки утро наступает. Солнечный луч пробивается сквозь плотные шторы, касается подушки моего лица, а я лежу с открытыми глазами и не могу дышать ровно. В голове все еще всплывают обрывки ночи. Чужие руки, тяжесть, тело, противный голос и кулак Артема, его помощь. Я медленно встаю, надеваю халат и иду в гостиную. Артем спит на неудобном диване. Мужчина был с усталым лицом и сжатыми кулаками, словно готов к бою даже во сне. В теле у меня дикая слабость, как после тяжелой болезни. Все внутри сковано и натянуто, как струна, и дрожит от каждого шороха. На кухне тихо, слышится только алмаз, сопящий у двери. Я выпускаю его на улицу. На кухне беру чашку, наливаю себе воды, а рука чуть дрожит. «Так, возьми себя в руки, ты живая, целая, никто тебя не тронул». А потом неожиданно в кармане халата звонит телефон. Я давлюсь водой. Это Ваня. Принимаю вызов. Я ему не писала СМС и не звонила. Решила рассказать, когда он вернется. Нечего человека нервировать, когда он выполняет сложный полет. «Привет», — произношу максимально ровно и мягко. «Уль». Но вот голос у Вани был глухой, рваный. «Артем мне все рассказал. Я уже вернулся. Прыгаю в тачку и еду домой». «Все хорошо», — шепотом говорю я. «Он не... Я цела, Вань. Артем вовремя приехал. Он меня спас». Иван молчит, но в этом молчании столько злости, что я впервые слышу даже на расстоянии, как кипит мужчина, не издавая ни звука. «Он больше не приблизится к нам», — тихо говорит он. «Я клянусь тебе». «Я знаю». «Ты точно в порядке?» «Да, все хорошо». Припугался, конечно. Девочки спали, ничего не слышали. Алмаз, правда, подвел. «Я скоро буду, родная. Прости меня, Уль, прости. Сам себя я точно не прощу. Как-то не подумал, но теперь вы у меня одни, любимая. Ты и девочки. Я за вас в ответе не должен был быть таким беспечным». Я киваю на его слова, хотя он не видит. «Я люблю тебя, Ульян. Тебя, Машу, Катю и даже Алмаза». Улыбаясь и всхлипывая, вытирая слезы. «И я тебя люблю». Он отключается, и я вздыхаю. Пока ставлю чайник, входит сонный Артем. Весь помятый, лохматый, явно не выспался. «Я сварю тебе кофе», — говорю ему. Он кивает без улыбки, садится за стол и роняет голову на сложенные руки. «Спасибо», — говорю ему. «За что?» Приподнимает он голову и смотрит на меня, не понимая, о чем я. «За все спасибо. Поле повезло с тобой». «А Дубу с тобой». Потом мы молчим, я варю кофе, варю кашу, делаю бутерброды. А потом прибегает на кухню Катюша, за ней спешит сонная Маша. И Катя звонким голосом сообщает. «Мама, у меня нос смешной, Маша мне блестки приклеила». Я улыбаюсь сквозь слезы, сквозь дрожь, потому что все хорошо, почти. Вот Ваня приедет, и все будет хорошо. Я слышу его шаги еще до того, как дверь открывается. Быстрые, тяжелые, как будто он не идет, а пробирается сквозь бурю. И вот звук отворяемой двери. Я стою на кухне, с сотейником в руках, собираюсь переливать приготовленное тесто в форму. Пирог будет. Маша и Катя позавтракали, сейчас играют в комнате в детской палатке. Алмаз с ними. Зарецкий отсыпается в бане, в спальне наверху. Ставлю сотейник и спешу в прихожую. Ваня входит, сбрасывает куртку и замирает, глядя на меня. Наши взгляды встречаются. Тяжело смотрит Дубов. Виновата. «Уля», — выдыхает он, — «я...» Подхожу к нему, он шагает навстречу, и через миг я уже в его объятиях. Он держит меня так, будто я могла раствориться. Дышит волосы, его даже чуть потряхивает. «Прости, прости, что оставил с этим подонком. Что вообще допустил подобное, Уля? Я даже подумать и представить не мог, что он может». «Ты не виноват», — произношу я. «Я должен был думать наперед, думать о разных ситуациях. Я...» «Не привык еще, понимаешь? Я все еще учусь жить с вами. Конечно, непривычно, что кроме меня есть еще кто-то. Ты, девочки, дом, ответственность, которая всегда со мной, неважно, где я, на земле или в небе». Он отстраняется, смотрит мне в глаза. «Я привык быть один и делать все сам, а теперь... Теперь я должен быть другим, потому что если бы с тобой что-то случилось, боже, Уля, у меня от одной мысли внутри все просто взрывается от ярости и страха». Он сглатывает, отводит на миг взгляд. Я бы не простил себя никогда. Я обнимаю его крепко. Я тоже раньше была одна. У меня были только девочки, Вань. И одна лишь вера в то, что все можно выдержать. А потом появился ты, и я поняла, можно снова полюбить и быть любимой. Да, я тоже не ожидала, что кто-то ворвется в дом и попытается меня... Я не договариваю, не хочу произносить это слово. Он смотрит на меня, будто впервые по-настоящему видит. В общем, я хочу сказать, я сильная, Вань. И даже если что-то плохое бы со мной произошло, я бы не сломалась. Он судорожно моргает, сжимает меня в себя так крепко, и я слышу бешеный стук его сердца. «Не говори так, даже думать не смей. Я буду с тобой всегда. Уберегу и сберегу тебя и девочек. Подобное больше не повторится. Ульян, слово свое даю. Я буду с вами рядом». «Спасибо», — произношу тихо. «Я очень рада, что ты хочешь быть рядом с нами, со мной». Он кивает, опускается вдруг на колени, прижимается лбом к моему животу. «Я буду учиться быть семейным человеком. Возможно, в чем-то буду ошибаться, но я никуда больше не уеду, оставив все на авось. Никогда. 100 раз все проверю. Сделаю так, что вы всегда будете в полной безопасности. Веришь?» Я провожу рукой по его волосам. «Верю, Вань». И в этот момент раздается топот, будто в доме завелись слоны. Это близняшки прибегают. За ними с лаем спешит Алмаз. Катя и Маша несутся к нам, как две ураганные радости. «Ну вот и все», — хихикаю я. «Сейчас тебе устроят радостную встречу». Девочки с визгом прыгают и вешаются Ивану на шею, требуют немедленно их покружить, покатать. Ваня смеется, целует каждую в щечку и обещает сразу их покатать и покружить, но сначала ему надо подкрепиться, а то вдруг сил не хватит. Девочки требуют от меня скорее кормить Ивана. И он встает, обнимает меня, целует в шею и спрашивает, покормят ли его в этом доме. Я смеюсь и говорю, что покормят. А еще можно покормить и нашего героя, Артема. Ваня кивает, но говорит, что пусть человек поспит. После Полины у него хронический недосып, хоть у нас отоспится. И мы садимся за стол, как семья.